боги, управители. Кроме вышних небесных богов и всех светлых богов-покровителей, немаловажное внимание среди православных староверов-инглингов уделяется почитанию древних богов-управителей. Сии светлые боги управляют разными видами стихий, различными желаниями, а также размеренным течением жизни и многими другими событиями, которые постоянно происходят на Мидгард-Земле, в жизни родов расы великой и в жизни потомков рода небесного. Богов-управителей множество, и поэтому назовем лишь тех, с которыми рано или поздно приходится встречаться человеку. Вот некоторые из богов-управителей. Бог Варуна. Бог, управляющий стихией движения звездного неба и наблюдающий за священными путями, которые соединяют врата Междумирья в разных чертогах Сварги Пречистой. Варуна – Бог, управляющий дорогами судеб человеческих. Только Бог Варуна может определить мощь духовного становления и полноту выполнения жизненного предназначения человеком. Ворон – птица вещая, верный спутник Бога-управителя Варуны. Он сопровождает души умерших до врат Вырия в великой Сварге Пречистой и сообщает душам Навьям о том, каких высоких целей они достигли в своем духовном и душевном развитии и в выполнении жизненного предназначения на Мидгард-Земле. Если Бог Варуна решает, что человеку необходимо предоставить возможность завершить начатое деяние, которое он не успел закончить в связи с внезапно наступившей смертью, тогда он направляет к душе умершего человека своего помощника, ворона. Ворон – хранитель живой и мертвой воды, дает возможность душе умершего вернуться в свое собственное тело, дабы человек, вернувшись в мир яви, мог завершить свое незаконченное дело. В мире яви про такого человека говорят, он пережил клиническую смерть, или он вернулся с того света. Как ни странно, но после возвращения Богом-управителем Варуны человека к его прежней жизни человек меняет свой образ поведения, не прожигает свою жизнь понапрасну и завершает дело, которое не успел закончить. Если же человека невозможно вернуть в его собственное тело по причине его полного уничтожения, то небесный бог Варуна просит богиню Карну подыскать подходящее тело для данной души Нави. Числобог. Бог, управляющий течением небесного времени и славяно-арийским летоисчислением. Числобог по своей сути является одновременно и Вышним Богом, и Богом-управителем. В левой руке он держит меч, направленный острием вниз, что символизирует защиту и сохранение вселенских законов в течение небесного времени. А в правой руке у Числобога щит, на котором начертан его рунический круголет. По этому круголету Числобога велось летоисчисление во всех славянских и арийских землях Великой Россинии до насильственной христианизации по всей Винеи Европе. В русских княжествах круголет Числобога просуществовал до введения нового летоисчисления от Рождества Христова московским царем Петром Алексеевичем Романовым в лето 7208 от сотворения мира, 1700 год нашей эры. В настоящее время системой круголета Числобога пользуются лишь священнослужители-жрецы древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов и роды великой расы, исповедующие старую веру. Жрецы Числобога ведали в глубокой древности и ведают в наши дни тайны особые древние системы счета дней, недель, месяцев, лет. Они создали различные специальные таблицы, по которым определяли только солнечные и лунные восходы, заходы и затмения, движение звезд и земель, но и при помощи специальных таблиц могли определить будущую судьбу младенца по времени его рождения, предсказать то или иное событие, которому суждено произойти. Кроме того, жрецы ведают, когда могут произойти изменения в жизни какого-либо рода, общества или державы, ибо все подвластно небесам, и любое изменение предопределено свыше. Чернобог – бог, который управляет познанием материального мира и холодным рассудком, простой, но железной логикой и непомерным эгоизмом. Он наблюдает, как распространяются древние знания мира орлегов по иным мирам и реальностям. Чернобог бежал из своего мира в темные миры, ибо нарушил небесные законы, установленные Вышним Богом Сварогом. Он коварно сорвал печать с тайного древнего знания своего мира, которое охранял Белобог. И древнее знание мира орлегов зазвучало по всем нижним мирам, вплоть до самых темных глубин пекельного мира. Он это сделал для того, чтобы по закону вселенского соответствия получить для себя древние знания самых вышних миров, чтобы оправдать себя и свои поступки перед небесным богом Сварогом. Чернобог собирает своих сторонников по всем землям в мирах Нави и Яви. Он старается развить в своих сторонниках алчность, вседозволенность, холодный рассудок, железную логику и непомерный эгоизм. Чернобог в нашем мире на Мидгард-Земле сначала дает человеку возможность прикоснуться к мельчайшим частицам древнего знания своего мира и наблюдает, как поведет себя человек в такой ситуации. Если человек, получивший знания высшего мира, начинает возвеличивать себя над другими, нарушает людские и небесные законы, то Чернобог начинает исполнять все его неизменные желания. Бог Ватан. Небесный бог-воин, управляющий всеми воинскими дружинами родов великой расы. Бог-воин Ватан всегда приводит воинские дружины к великой и славной победе во время кровопролитных сражений и различных битв с лютым ворогом. Особенно бог Ватан помогает, когда сей ворог нападает на отчие земли и пашни славянских и арийских родов, когда разрушает жилища и капища, разоряет житницы и подворья, угоняет домашний скот и уводит людей расы великой в неволю. Ватан является богом-управителем справедливой освободительной войны. После победы над ворогом ему приносились обильные дары, в основном из боевых трофеев. В его честь устраивались обильные пиры и слагались прекрасные песни, былины. Богиня Мерцана, Заря-Зареница. Небесная богиня-управительница Зари и богиня-покровительница хорошего обильного урожая. Сия богиня особенно почиталась сельскими жителями, ибо она способствует скорейшему созреванию обильных жатв и плодов, поэтому в ее честь совершали всенародные богослужения и просили ее о хорошем урожае. В древние времена считали, что сия благостная небесная богиня-управительница имеет свои прекрасные сияющие чертоги на второй земле от Ярилы Солнца, поэтому и называли ее во всех родах великой расы землей Зари Мерцаны. Примечание. На второй земле от Ярилы Солнца в современной астрономической системе это планета Венера. Мерцана, кроме того, является богиней-покровительницей влюбленности в ранней молодости. К Заре Мерцане обращаются в основном молодые девушки, которые влюбляются в юношей на посиделках, на праздниках. В капище богини Мерцаны девушки приносили различные дары: плетеные из бисера и янтаря украшения, вышитые рушники, прекрасные букеты из ярких полевых и лесных цветов. Чтобы узнать у жриц богини Мерцаны, какого суженого им даруют небесные боги.